с них потом жажда замучит», — произнес, покачав головой, Харин. «Водица-то, вон она, совсем рядом, а не попьешь». Около часа еще шла вялая перестрелка. Горцы оживились, только когда с западной стороны по дороге начали вытягиваться к реке основные силы русских. Но к драгунам уже присоединились егеря, и стрелки быстро прижали их огнем. Затем показались упряжки с орудиями. Прислуга отцепила от передков две пушки, артиллеристы деловито подкатили их ближе и ударили по противоположному берегу дальней картечью. Тяжелые свинцовые шарики били по камням, с визгом от них рикошетили, разрывали лежавшие тела, изредка находили и живую плоть. Каждая из пушек сделала по десятку выстрелов, и стоявший со свитой орудий генерал махнул рукой. Две роты Троицкого полка пробежали по дороге и вступили на брод. «Вперед, вперед, братцы, не робей!» — прокричал бежавший с саблей наголо майор. «На штык их, злыдни, колеи!» Сильное течение не давало пехотинцам быстро перемахнуть через реку, и выскочившие из-за камней горцы принялись снова палить. «Огонь! Прижмите их!» Полковник Бомбиль сам выбежал к прибрежным камням, командуя стрелками. «Бей, братцы, помогай колонне!» Тимофей, выскочив из-за камня, стрелял из своего мушкета поверх голов пехотинцев. Следить, попал или нет, времени не было, главным сейчас был постоянный плотный огонь. Наконец роты выбежали на противоположный берег и в яростном штыковом бою опрокинули горцев. «Коноводам подать коней, эскадрон, в седло!» — донесся крик капитана. Тимофей перезарядил мушкет и выскочил к дороге. Впереди всех бежал с Чайкой и Ленькиной Мартой молодой Емеля. «Сюда, сюда, Емелька, быстрей!» Друзья подхватили поводья и перекинули их кобылам на спину. Левая нога в стремя, и Гончаров, взметнувшись, взлетел в седло. «Атака, атака!» — выдувал сигнал эскадронный трубач. «Аллюр рысью, за мной!» — послышался крик огнева. «Но, милая, пошла!» Тимофей дал шинкели Чайке, и она вошла в реку. Вот и противоположный берег, впереди был только капитан, трубач и пара драгунов из другого взвода. Еще дальше виднелись фигурки пехотинцев, преследовавших убегавших горцев. «Но-о, но-о!» — понукал Чайку Тимофей, и она, выскочив на приличную дорогу, ускорилась. Вот за его спиной уже трубач и пара рядовых драгунов. Теперь Гончаров скакал вровень с командиром эскадрона. «В сторону, сшибу!» — проревел капитан. И несколько пехотинцев отскочили, освобождая дорогу. Выхватив из ножен саблю, Тимофей крутанул ее в руке. «Эх-ха!» Клинок рубанул по плечу шарахнувшегося в сторону шикинца. «Эх-ха!» И с проносом рассек лохматую шапку вместе с головой второму. Большинство горцев разбежались в стороны, но некоторые так и продолжали нестись в сторону аула по дороге. Всех их посекла русская кавалерия. Драгуны и казаки подскочили к аулу, сходу порубили метавшийся десяток местных с ружьями и понеслись по узким улицам. Всюду хлопали выстрелы, слышались крики и ржание коней. Боевая горячка начала постепенно отпускать, и к двору бека Тимофей подъехал уже с холодной головой. Двое стоявших у ворот мужчин сняли шапки и, прижав к груди руки, склонили головы. Перед ними на земле лежали их сабли и ружья. «Гахраман бег где?» — проговорил зло драгун, поигрывая клинком в красных разводах. «Сахиби йогсдур». Кихаев ТВВ Эльнук Садаксан Эн Яннагид Димтри, хозяина нет, 2 недели как уехал к хану внуху, Азерб, проговорил, испуганно глядя на саблю, горец, нуха, нуха, и махнул рукой в сторону гор, говорит, что внуху к хану уехал, пояснил подъехавшему к опорскому Гончаров, а эти, видать, за хозяйством приглядывают.